Глава 8. Мы переглянулись с Робом и ускорили шаг. Крики усиливались. Подойдя к пивоварне, мы приостановились, вслушиваясь в крики и пытаясь понять, откуда они идут. «Давай, выворачивай карманы сам, если не хочешь, чтобы это сделали мы!» — доносился мужской голос. «Похоже, оттуда», — буркнул Роб и указал рукой на здание пивоварни. «Ага», — ответил я. «Нужно разобраться, что там происходит». Мы обошли здание по узкой тропинке справа от центрального входа. Тихонько подойдя к углу дома, я заглянул за него. В свете лунного света я разглядел 4 фигуры. Трое стояли вокруг четвертого, который пытался подняться с земли. Они нас не видели, поскольку мы стояли за углом. Да и все их внимание было устремлено на жертву, лежащую у их ног. «Давай, выворачивай карманы!» — продолжал кричать один из них. Выдавил лежащий на полу после того, как ему в живот прилетел удар одного из троицы. Я обернулся и посмотрел на Роба. Тот мне кивнул в знак своей готовности. «Какого хрена тут происходит?» — спросил я, выйдя из-за угла пивоварни. Троица стоящих парней вздрогнула и тут же обернулась на нас. Бежать они не собирались, так что мы с Робом медленным шагом подошли ближе. В темноте я лиц не мог разглядеть, но, судя по одежде и голосам, парням было от 20 до 30 лет. Одеты в костюмы тройки. У двоих из них на головах были шляпы-котелки. Третий выделялся на фоне тех двоих. Он был заметно крупней. Наверняка это их старший. Я не сомневался в том, что это он бил парня, лежавшего на земле. А шляпу держал в руке, чтоб удобнее было наносить удары. «Да сегодня просто праздник какой-то!» — рыкнул тот, что был без шляпы. Остальные двое довольно оскалились. «Гляньте, какое пальто у меня сегодня будет!» Он указал рукой на меня и рассмеялся. «Ральф, а со второго можно я пальто себе заберу?» Буркнул кто-то из-за спины здоровяка. Ральф подошел к нам ближе, на расстоянии в 2 шага, и ухмыльнулся. «Так это еще и ирлашки! Во везет!» Буркнул он и оскалился, присматриваясь к нам. «Вы что, падаль, не слышали? Последний раз спрашиваю, что тут происходит и кто вы такие?» Рявкнул я и сжал кулаки до характерного хруста. «У мамы своей спрашивать будешь», — ответил Ральф, и в его руке сверкнуло лезвие ножа. После поединка с Кеном я еще полностью не восстановился и на пару мгновений задумался, что дальше делать — устроить гладиаторские бои или же применить тактику Димы Грека. Но не успел я еще принять решение, как раздался оглушительный звук выстрела. От неожиданности я даже вздрогнул. Уши тут же заложило. Ральф с криками рухнул на землю, схватившись за ногу. Двое парней, стоявших за спиной Ральфа, тут же рванули через кусты и скрылись из виду. Лежащий на земле парень, тот, кого эта троица избивала, начал помаленьку отползать назад. «Ты-то куда собрался, бедолага?» — прикрикнул на него Роб. Я обернулся и посмотрел на Роба. Тот лишь пожал плечами. «Ты не мог предупредить, что начнешь шмалять?» — рявкнул я на Роба. «Ты хочешь, чтобы сюда сбежались все полицейские района? Я бы и сам смог с ним справиться». «Мог», — кивнул Роб. «Только у тебя ребра еще не зажили», — извиняясь, ответил Роб и развел руками. «Да и какие полицейские тут?» «Это да. Давай, перевяжи ему ногу и смотри за ним», — я указал на корчащегося от боли Ральфа на полу. «Не хочу, чтобы он сдох раньше времени. Он мне еще нужен для беседы. А если вдруг попытается вытворить какую-нибудь херню, стреляй сразу же, но только уже в другую ногу, чтоб было неповадно». Ральф только мычал и матерился, пытаясь пересилить боль. Я же подошел к парню, все так же лежащему на земле, и, задрав свое пальто, присел на корточки рядом с ним. «Ты кто? И какая нелегкая тебя сюда занесла?» — спокойным голосом спросил я. «Низ», — дрожащим голосом ответил парень. «Низ Уолш, сэр». «Да какой я тебе, сэр? Такой же ирландец, как и ты. Давай, поднимайся». Я встал и протянул руку парню. После того, как он поднялся, я увидел перед собой парня чуть выше себя, лет 23, может, чуть постарше, одетого в лохмотье, собственно, как и я, первое время, после того, как сошел с парохода. «Ну так, Низ, ты не ответил, каким ветром тебя сюда занесло?» — продолжил я. «Задержался на работе и решил быстрее добраться до дома. Там у меня больная мама, за ней сестра присматривает. Так что я единственный, кто может пока заработать хоть какие-то деньги». Я тут же вспомнил себя с маленькими Нессой и Барри после того, как убили Агну. Мне стало жаль парня, поскольку я был уже на его месте. «Вот, держи!» Я достал из кармана $5 и протянул ему. «Но...» — протянул парень и сухо сглотнул. «Отдашь, как сможешь», — тут же ответил я. «А как я вас...» «Найти меня сможешь здесь, в этом квартале. Я буду теперь постоянно. Это мой квартал. Ну а теперь давай иди к маме и сестре». «Спасибо вам огромное, я обязательно отдам». Парень дрожащей рукой с опаской взял деньги и тихонько направился к тропинке, по которой мы с Робом пришли, поглядывая на меня, а после на Роба украдкой. После того, как парень ушел, я ухмыльнулся и шагнул к Робу. Штанина на пострадавшей ноге Ральфа была срезана выше колена. Рана была аккуратно перемотана, а чуть выше туго перетянута остатками штанины. Ральф сидел на полу и все еще держался за раненую ногу. «Нужно что-то делать с этим акцентом, а то даже в темноте нас узнают». «Ну да ладно, что тут у нас?» – протянул я. «Я, конечно, не врач, но вроде пуля прошла на вылет», – ответил Роб, убирая свой нож за спину и пряча под пальто. «Ты смотри, и вправду праздник у тебя сегодня. Пуля на вылет прошла, это везение. Никак иначе», – буркнул я с ухмылкой. «Беседа у нас с тобой еще не закончена, так что давай, усадим тебя поудобней». Я схватил парня за шиворот и волоком подтащил его к стене здания, оперев на нее. Лунный свет как раз падал на него, и теперь я мог разглядеть лицо парня. Это был молодой парень, можно сказать, мальчишка лет 17-18. Темные засаленные волосы на лице, старые ссадины с кровоподтеками, костюм тройка, тоже видал виды, грязный, в пятнах. «Если расскажешь все, что меня интересует, то скоро вернешься домой. Ну а если нет, то есть два варианта. Первый. Ты еще долго будешь кричать от боли, пока ты мне все не расскажешь. Ну а второй...» Тут я сделал паузу и глубоко выдохнул. «Думаю, второй вариант еще хуже. Все понятно?» Парень, понимающе кивнул. «Ну вот и отлично», — продолжил я. «На кого работаешь и кто у вас старший?» «Энтони. Он у нас старший», — тут же ответил Ральф. «Энтони? Энтони — это кто? Фамилия у него есть или выше еще кто-то стоит?» «Не знаю я его фамилии. Он всего один раз говорил, что работает на Фрэнка Молотка». Ральф время от времени стискивал зубы, то потирал, то сжимал раненую ногу. «Значит, Фрэнк Молоток», — буркнул я себе под нос. «Роб, ты слышал о таком?» Роб пожал плечами и покачал головой. «А ваш Энтони знает, что эта земля принадлежит мистеру Берку? Вы ее все равно не контролируете. Он сказал, что рано или поздно этот квартал отойдет нам». «Это вряд ли», — ответил я с ухмылкой. «Иди и передай своим, чтоб на этой земле свои дела не делали. А если кто из вас вздумает хоть что-то подобное устроить, я уже буду не такой добрый». Ральф, понимающе закивал и попытался встать, но ничего не получилось, и он упал, закричав от боли. «Роб, помоги парню подняться». Роб посмотрел на меня и шмыгнул носом, но все-таки подошел и помог парню. Поднявшись, Ральф, придерживаясь о стену, понемногу поковылял по той же самой тропинке. Мы же с Робом остались на месте, наблюдая, как фигура Ральфа скрылась в темноте за зданием. Роб повернулся ко мне. «Зря мы его отпустили. Надо было добить», — буркнул он и сплюнул через губу. «Не волнуйся. Его наверняка прикончат свои, после того, как он расскажет о случившемся. Ведь никто не поверит, что мы его вот так просто отпустили. Так этой сволочи и надо», — ответил Роб. «Кстати, неплохое здание», — оглядываясь, произнес я. «Ага», — ответил Роб, подняв голову и осмотрелся тоже. «Нужно будет завтра, перед тем, как идти к Ларе, заглянуть сюда и осмотреться более детально». «Я не против, но для чего это нужно? И так все понятно, заброшенная пивоварня, что тут еще смотреть?» «Есть одна мыслишка. Но это нужно будет обмозговать», — ответил я и ухмыльнулся. В голове тут же пронеслись несколько дельных мыслей. «Ладно, идем, нам еще весь квартал обходить». Мы вышли на улицу и тем же размеренным шагом двинулись дальше по своему маршруту. Мы шли медленно, будто сами напрашивались на неприятности, в то же время осматриваясь по сторонам. Изредка нам попадались прохожие, бредущие навстречу, но, завидев нас, они разворачивались и убегали. Первые два раза нас с Робом это позабавило, но в дальнейшем я был недоволен. Люди не выходят лишний раз на улицу, боясь быть ограбленными или, более того, убитыми. Нет, надо с этим что-то делать, и как можно скорей. На удивление, больше никаких серьезных происшествий не было, и мы вернулись домой. Войдя тихонько в квартиру, я обнаружил, что все мои домочадцы спят, Но это, собственно, было неудивительно, поскольку стояла уже глубокая ночь. Я тихонько прошмыгнул в свою комнату, разделся и завалился спать. Утром меня разбудил детский смех вперемешку с криками. Продрав глаза, я потянулся и глубоко зевнул. Накинув одежду, я вышел в зал. «Несса, Барри, тише, а то Джона разбудите», — раздался голос Дарины со стороны кухни. «Я уже не сплю», — ответил я. Тут с кухни выглянула Дарина. «Эти сорванцы тебе не дали выспаться», — протянула она. «Я готовлю завтрак. Останешься с нами?» «Да, было бы неплохо перекусить», — ответил я и плюхнулся на диван в зале. Тут же с двух сторон подбежали дети и кинулись мне на шею. «Джон, а теперь всегда будем тут жить?» — спросила Несса, улыбаясь. «Ну, в ближайшее время точно, а дальше посмотрим», — ответил я. «А когда мы пойдем к маме?» — тихонько шепнул мне на ухо Барри. «Скоро, возможно, даже завтра», — так же тихо ответил ему я. Тут Дарина накрыла на стол и позвала всех завтракать. Я быстренько перекусил, попрощался с детишками и пошел к Робу. Постучал в квартиру Роба. Он открыл спустя пару минут. Морда помятая, один глаз еще закрыт, волосы взъерошенные. «Ты чего в такую рань?» — спросил Роб, зевая. «Одевайся, у нас много дел на сегодня», — ответил я. «Дай хоть чего-нибудь перекушу», — промямлил Роб и махнул рукой, приглашая войти в квартиру. Я вошел и закрыл за собой дверь. «Давай, только быстро, в баре поешь». Роб умылся, и, быстро одевшись, мы направились на улицу. «Бррр, как холодно!» — буркнул Роб, еще раз зевнул, кутаясь в пальто. «Ничего, лучше сохранишься. Давай сейчас к пивоварне, осмотримся и пойдем к Ларе». Подойдя к пивоварне, я еще раз осмотрел ее со стороны. После, пройдя по той же самой тропинке, мы вошли в здание. Помещение, которое мы видели вчера, и вправду было большое и просторное. Правее стояла полуразрушенная лестница, ведущая на второй этаж. Поднявшись наверх, я обнаружил длинный коридор. По правую и левую сторону было несколько больших комнат. Наверняка они служили рабочими кабинетами, когда пивоварня функционировала. Проход на третий этаж был завален после обрушения крыши здания. Обойдя все комнаты и помещения, я прикинул в голове, что можно здесь сделать. «Хм, а почему бы и нет?» — промелькнуло у меня в голове, и я ухмыльнулся. «Ты чё такой задумчивый?» — буркнул Роб, отвлекая меня тем самым от размышлений. «Есть у меня одна идея, но насчет нее нужно переговорить с Ларри. Идем к нему, а заодно и пообедаем». Мы, не торопясь, прошли по кварталу, тщательно осматривая торговые лавки. Я, как мог, запоминал их названия, чтобы было о чем говорить с Ларри. После чего мы направились в бар. Придя на место, мы, как обычно, уселись за тот самый столик, где постоянно сидели до этого. Тут же к нам подошел официант и поздоровался. «Вам что-нибудь принести?» — спросил он. «Да, будь добр, принеси мне рагу по-ирландски, лепешку, ну и кофе с вафлями. И, кстати, Ларри здесь?» «Да, он с мистером Берком в кабинете. А вам что принести?» — обратился он к Робу. «Я не такой гурман, как Джон, так что принеси мне стейк и пиво». «Хорошо, будет сделано», — ответил официант, поклонился и удалился. «Так что ты там задумал?» — спросил меня Роб. «Узнаешь, не хочу сглазить. Если Ларри будет в хорошем расположении духа, обговорим сегодня». Спустя некоторое время в зале появился Ларри и мистер Берг. К тому времени мы уже пообедали и сидели, дожидаясь только его. Заметив меня, мистер Берг улыбнулся и направился в нашу сторону. «Мальчик мой, я рад тебя видеть!» с явной радостью произнес мистер Берг. Я встал из-за стола и поприветствовал его, после чего протянул ему руку. Он с охотой пожал мне ее, а после обнял и прижал к себе, будто родного сына. «Ну, присаживайся», — произнес мистер Берг, освободив меня из своих объятий, после чего я поздоровался с Ларри. «Ларри рассказывал мне вкратце о твоих делах в Бостоне», и мистер Берг кинул взгляд на рядом стоящего Ларри. «Я, кстати, этим очень доволен. Нам не помешает их помощь в будущем». «Спасибо», — ответил я. «Я лишь выполнял свою работу». «Но не скромничай. Говорят, ты выиграл там турнир по кулачным боям». «Можно и так сказать», — выдохнул я и опустил глаза. «Скажу одно. Это было непросто». «Знаю, знаю. Поэтому я тебя и не прошу больше участвовать в боях. Но, по крайней мере, в ближайшее время, пока не поправишься полностью». Мистер Берг рассмеялся. «И на том спасибо», — ответил я, ухмыльнувшись. «Но рассказывай, «Как ты на новой земле? Освоился? Коренные не беспокоят?» Я кинул взгляд на Ларри и увидел в его глазах серьезность. Всем своим видом он показывал, чтобы я ничего лишнего не сболтнул. Но я и был не лыком шит. «Да все хорошо, осваиваюсь потихоньку», — ответил я. «Это хорошо. Но и не затягивай с этим, сам понимаешь, время — деньги». В ответ я, понимающе кивнул. Тут к мистеру Берку подошел парень крепкого телосложения в черном строгом костюме и что-то шепнул ему на ухо. Мистер Берк на пару секунд задумался, после чего что-то шепнул на ухо парню, и тот сразу же ушел. «С вами хорошо, но дела не ждут. Я вас оставлю, надеюсь на скорую встречу», — произнес мистер Берк, после чего встал из-за стола и направился к выходу. «Все правильно сделал», — протянул Ларри спустя несколько секунд, после того, как мистер Берк вышел из бара. «Ну а теперь говори, как есть». «Ха, как есть?» — с ухмылкой протянул я. «Ну хорошо. Во-первых, мне нужен список всех людей, кто должен платить и сколько. Я уж думал, ты с этим вопросом ко мне не подойдешь. Молодец, значит, голова варит. Ну а во-вторых?» «Во-вторых, если произойдет нечто этакое, как мы будем это решать? Конкретней, нечто этакое — это что?» Слегка прищурив глаза и вытянув шею вперед, протянул Ларри. «Вчера произошел небольшой инцидент. Трое коренных хотели ограбить парня-ирландца по нашей земле. Я посмотрел на Роба. Но мы этому помешали», — тут же выложил Роб. «В общем, Роб выстрелил ему в ногу. Я опустил глаза, не зная, как на это отреагирует Ларри». «Прекрасно. Но почему только в ногу, а не в голову?» — спросил спокойно Ларри. «Вот же, блядь, второй Дима Грек нарисовался. Думаю, с простреленной головой он бы нам не ответил на вопросы». «Так, а это уже интересно», — буркнул с улыбкой Ларри и подвинул стул ближе. «Так вот, он сказал, что работает на некоего Энтони, который, в свою очередь, работает на какого-то Фрэнка Молотка». «Вот же сука!» — вскрикнул Ларри и ударил ладошкой по столу, после чего поджал губы и откинулся на спинку стула. Так он просидел пару минут, не произнося ни слова. Мы с Робом также сидели молча, только изредка переглядывались. «Значит, Фрэнк Молоток, мать его!» Вдруг прорычал Ларри и достал сигару. Откусив гильотинный кончик, он поджег ее и глубоко затянулся. «Более того, тот парень, которого подстрелил Роб, сказал, что данный квартал мы уже не контролируем». «Отчасти он прав. У меня нет времени что-то там предпринимать», — ответил Ларри, выпуская облако дыма. «Вот, собственно, почему я и отдал тебе этот квартал». «Позволь вопрос. А кто этот Фрэнк Молоток?» — спросил я Ларри. «Фрэнк Молоток?» — Ларри сделал паузу на пару секунд. «Он отморозок. Он не умеет вести дела. Никакой дипломатии, только грубая сила. Когда-то он был простым плотником и довольно неплохим. Строил дома для богатеньких коренных. Говорят, что ему один из заказчиков не доплатил обещанную сумму. Одни говорят $5, другие 50, но это не суть. Так он избил заказчика молотком, что висело у него на поясе. Бедолага после этого разговаривать не мог. Слухи об этом моментально разлетелись, и к нему стали обращаться такие же обиженные и угнетенные рабочие для восстановления справедливости. Поначалу так оно и было, но вскоре эта сука начала попросту промышлять разбоями и грабежами. «Так что, он опасен для нас?» – спросил я. «На данный момент нет, но вскоре возможно, если мы проявим слабину и потеряем контроль над нашими территориями. То есть нам нужно каким-то образом застолбиться в том квартале, чтобы Фрэнк знал, что мы эту территорию не намерены сдавать». «Совершенно верно», — ответил Ларри, тыкая в стол пальцем. «Тогда у меня к тебе есть деловое предложение», — ухмыльнувшись, произнес я и откинулся на спинку стула.